«Ну что?» – чуть ли не хором спросили Аня с Серебряным. «Мы будем делать свой собственный магазин телефонов», – решительно сказал я, – «со своим брендом и консультантками». «Чего?» – выпучившись, посмотрел на меня Саня. «Зачем?» – «Затем, что если будем это продавать оптом, то потеряем процентов 10, так что нам нужно будет сделать коробки, упаковку, снять на месяц помещение и подать объявление о продаже, хотя нет, объявление можно подать хоть завтра, оставим мой сотовый, будем собирать заказы. Понятно, что в розницу будет дороже, но это же за прилавком стоять или поры прогуливать, ты же не отдашь продавщице на хранение столько добра, тут же стащат и сбегут», — нахмурилась Аня. «Тогда даже проще, магазин нам не нужен. Нужна реклама и громкое название, а телефоны мы будем доставлять покупателям, потому что у нас магазин с доставкой на дом, для ленивых, не для ленивых, а для статусных. Это же сотовые телефоны и Сваровски, а не какой-то мусор китайский», — тут же поправила меня девушка. «И название должно быть соответствующим, Luxury Style, например, и слоган: вы заслуживаете особенного. Да ну, непонятная какая-то фигня, давайте лучше назовем Сочистить. Цены просто обалдеть, и сразу поставим товары со скидкой, так хоть продадим все». «Ага, со скидкой», — фыркнула Аня, — «с постоянной, так чтобы на нее сразу клевали. Магазин на диване, только у нас на рекламу денег нет, на телек, может, и нет, а вот на газету хватит», — приободрившись, сказал я. «Значит так, сейчас составим объявление, завтра я спрошу, как зарегистрировать фирму, и будем действовать. А какое объявление-то? Оба. Чего мелочиться? Надо будет только еще пару телефонов к местному оператору подключить, чтобы вы тоже могли отвечать на звонки», — решительно проговорил я. «А можно я Наташу привлеку?» — чуть потупившись, спросил Саня. «Нужно, но получать она будет процент с продаж, как и остальные, а с прибыли только те, кто в этом участвовали напрямую», — ответила вместо меня Аня. «Так будет справедливо, мы будем брать товар на реализацию и получать деньги только с того, что продали сверху». «В смысле, у кого брать? У самих себя?» — негодуя спросил Серебряный. «Я вложил в товар 12 тысяч баксов, ездили мы за ним на моей лодке, и прикрывать от органов тоже буду я, если что. А какой твой вклад в это дело?» «Так, мы же вместе плавали», — нахмурившись, проговорил парень. «Вместе, поэтому я и согласен отдавать тебе всю прибыль с продаж, которую ты сделаешь», — ответил я, набросав на бумажке цены. «Вот это уже со скидками, так что умножай и можешь продавать как есть. Но если мы хотим заработать, нужно сделать все по уму, с коробками, брендом и так далее. Это тоже денег стоит. К тому же надо съездить в Краснодар, найти одновременно дешевую и качественную типографию и заказать там упаковку, инструкцию на русском, перевод. Потом нужно найти программистов, которые сделают перевод по...» «Да понял я, понял. Мороки столько, лучше я просто продавать буду. Хотя, знаешь, есть у меня знакомый парень, программист. Мы с ним в компьютерном клубе познакомились. Может, он чего подскажет». «Отлично, тогда договорились. Поздравляю вас с началом нового предприятия Luxury Сочистить». Глава 7. Как можно заказать по телефону типографию и создание коробок? Я вначале думал, что вообще без вариантов, никак, а значит, придется кому-то ехать в Краснодар, но решил сперва уладить проблему с начинкой, а для этого пошел на кафедру информационных технологий и спросил про самого выдающегося студента. Каково же было мое удивление, когда на совещании фирмы Саня привел того же парня, чьи контакты мне дали в деканате. «Знакомься, это Илья, программист, а это Ваня, наш директор», — сказал Серебряный, рухнув на диван. «Очень приятно», — кивнул пухлый парнишка лет 19. «Я так понимаю, что вам нужно телефон перепрошить. Если это означает смену всех надписей и шрифтов на русский, то да», — кивнул я, выложив на стол несколько трубок. «Не знаю, насколько это сложно, но проблема в том, что денег у меня особо нет, могу предложить процент от прибыли или оплату рублями. Пока по-другому никак. Вообще я рубли тоже уважаю», — слегка улыбнулся парень, присев на стул. «Но лучше возьму себе одну из труб, которые вы продавать собрались. Заодно транслит сделаю. Только вот работы тут вагон. Телефоны разные, модели тоже. Это ведь нужно рыться в оси, меняя кодировку, и при этом так, чтобы она окончательно не съехала. С этим, думаю, будет проще. Там есть английский и турецкий, значит, можно второй заменить на русский и будет нормально. Если бы все было так просто», — покачал головой Илья. «Слушайте, давайте начнем с какой-то одной модели, посмотрим, а потом можно будет двигаться дальше. По деньгам, 1000 рублей хватит, фига, а губа не треснет?» – спросил Саня. «Это же за месяц зарплата». «Нормально, меня устроит», – сказал я, протянув руку для пожатия. «Когда сможешь приступить?» «Да прямо сейчас и начну, только выберите модель, которую нужно до ума довести», – ответил программист. «Логичнее брать тех, которых больше». «И да, и нет», – покачал я головой. «Думаю, мы начнем вот с этих кирпичей, они на рынке должны быть дороже». «Хорошо, вам виднее», – пожал плечами Илья и забрал трубку. «Только вот еще что, даже если я раскладку поменяю, надписи на кнопках будут те же самые. Их придется самим как-то перерисовывать или заказывать наклейки, накладки. В общем, вы это между собой решите. А я, как закончу, вам на почту напишу». «На почту? Зачем? Можно же пешком дойти. Письмо пока на почтамт», — не сразу сообразил я. «Я про электронную почту. У вас ее нет, что ли? То есть мобилы, нормально, а почты нет?» «У меня есть», — хмыкнул Саня. «Но компа нет дома, вот и приходится в клуб ходить. Правда, мы там играем больше». «Клуб ходить?» — проговорил я, задумался. «Значит, мне нужен компьютер». «Да, а еще выход в интернет. У тебя же здесь есть телефон стационарный, нужно купить модем и подключение, тогда можно будет». «Стоп-стоп, я понял, что ничего не понял. Давай по порядку, а лучше скажи, сколько надо денег, чтобы все сделать». Через несколько часов к складу сотовых добавился пузатый монитор, клавиатура и округлый блок питания. Илья с воодушевлением рассказывал, какой внутри процессор, как много памяти, две плашки по 256 мегабайт. Учитывая, как он каждое слово проговаривал, я ему невольно верил. А вот потом, когда подключили модем, чего он так орет? «Это вообще нормально?» — спросил я, морщась от визга, писка, коротких щелчков и шума, будто что-то сломалось. «Ага, полностью, это он так отправляет аналоговый сигнал», — заверил меня Илья. «Ты как вообще с техникой, на ты или на вы?» «Я очень быстро учусь, если надо», — сухо ответил я. «Ну тогда надо. Вам же как-то нужно будет заказывать, макеты отправлять, согласовывать дизайн. Надо только почту завести и...» «Показывай», — оборвал я парня, стараясь записывать все, что мне было непонятно и что он объяснял. «Вот так и появилась у меня почта 7цар на двух почтовиках, и даже номер в ICQ. Правда, общаться мне было ни с кем. Можешь меня добавить, и пиши, чтоб быстрее было. Кстати, в Сочи трафик дорогой очень, если тебе что-то объемное надо отправить или получить, проще на диск нарезать и послать по настоящей почте, но общие детали». «Понял, спасибо», — поблагодарил я Илью, расплатился и за сборку компа, и за объяснение. «Как с телефоном получится, позвони или напиши». «Договорились», — улыбаясь, сказал парень и, забрав трубу, ушел. А я сел искать нужные мне фирмы и через час понял, что это не безнадежно, но очень проблематично. В Москве, Питере, даже Новосибирске или Екатеринбурге, легко, куча сайтов. В Краснодаре, а потом в голове что-то дзинькнуло, и я понял, что смотрю на проблему с неправильного угла. Ведь если можно заказывать через интернет, зачем делать это в ближайшем городе? На дальнейшие поиски ушло несколько дней. Я перебрал десятки фирм, узнавая условия, торгуясь за цены и сроки, пока наконец не наткнулся на настоящий бриллиант. «Добрый день, это типография Мосгды?» «Да, хочу заказать у вас дизайн и изготовление упаковки», — устало проговорил я в трубку, набрав очередной номер. «Белая коробка, 12×7, с надписью «Лакшери». «Без проблем, сколько тысяч вам нужно?» — вежливым голосом поинтересовалась консультант. «Извините, но у нас тиражи только от 1000 штук. «Ничего, 1000 я куплю, только у меня нет дизайна. А еще нужна внутренняя перегородка для удержания телефона, инструкции на русском языке и лист гарантийного талона». «Полный комплект. Для каких моделей? Хотите взять типовую инструкцию или будете верстать макет сами?» — быстро и сноровисто уточняла детали девушка. Речь ее длилась, я продолжал отвечать на вопросы, ни на что особенно не рассчитывая, но к концу разговора мне неожиданно пришло письмо, за ним картинка с внешним видом коробки, а на следующий день примерный макет. Когда я уже обрадовался, что вот оно, все мои проблемы решены, стало понятно, что нет, они только начинаются. И в первую очередь нужно было как-то заменить все кнопки на телефонах, потому что продавать их с наклейками или переводками — лютый шлак. подойдет для нижнего ценового сегмента, где все по скидке, но это лишь позволит нам держаться на плаву, а не получать прибыль. Значит, нужно идти дальше и искать фирму, способную сделать гравировку. Нашел. Все, ха-ха, три раза. Нет, можно было разобрать телефон полностью, достать кнопки, отослать их для гравировки, оплатить, получить, собрать обратно, и все это никак не походило на формулу быстро разбогатеть на технике. Тем обиднее было наблюдать за Аней, которая свою бижутерию продала буквально в первые дни и неплохо наварилась, даже обеспечив нам небольшую денежную подушку. Послушайте, мы, конечно, можем сделать вам кнопки для телефонов на заказ, литье мы давно освоили, но они у вас выйдут золотые. Это нужно массовое производство, отговаривал меня очередной менеджер. Легче под лазер целиком телефон класть. У нас в городе его нет. Предлагаете всю партию к вам на завод отправлять? Мы других вариантов не видим. Это будет значительно дешевле. И вот тут у меня в голове щелкнуло второй раз. Дешевле – это не про нас. Золотые – про нас. Понты дороже денег, а сочинец без понтов – это беспонтовый сочинец. Картина тут же перевернулась, и я начал рыть в другую сторону. Искать контакты фирмы, которая могла бы сделать не пластиковые, а металлические кнопки и корпуса. «Ванечка, ты чего, они же будут тяжеленные?» Хлопая своими шикарными ресницами, спросила Аня. «Как их таскать с собой? Никто не говорит про настоящее золото, алюминий, титан и позолота. Мы будем продавать их не по $100». И даже не по 300, воодушевленно проговорил я, 500, 1000 это не предел, да кто их за такие деньги купит-то, фыркнул Саня, ищи дураков, найдем, улыбнулся я, главное, правильно подать, еще почти 2 недели ушло на то, чтобы пришли готовые изделия, на то, чтобы пересобрать несколько десятков телефонов, а затем я решился на отчаянный шаг, денег не осталось, от слова совсем, можно было сдавать технику Абраму. Из пары трубок я так и сделал, но этого оказалось мало, и теперь меня впервые с момента попадания в этот мир подгонял не только азарт, но и нужда. Идея, как продвинуть наши телефоны, пришла неожиданно, когда мы сидели в квартире и собирали первую партию, сами ручками. Работа была тупая и монотонная, а потому на фоне работал телевизор, в котором как раз шло интервью с мэром города, расстраивающимся на то, что предприятия чахнут и нет новых перспектив. «Нам нужен телек», – проговорил я, глядя на выступление чиновника. «Так, вот же он, не отрываясь от сборки», – сказал Серебряный. «А, ты про рекламу. Сам же говорил, что денег нет, хоть на большую дорогу выходи. А тут они нам и не понадобятся», – решительно ответил я. «Сколько у нас телефонов готово?» 5. Отлично, этого хватит. Продолжай собирать. Договориться о встрече с мэром после гибели Житова оказалось не проблемой, тем более что у меня еще оставался флер выжившего в бойне с террористами. Так что на следующий день я уже вручал под камеры золотой телефон с лозунгом люксовых продуктов, доработанных в Сочи. Тот слабо улыбался, понимая, что я его просто использовал, но отказываться от пиара не стал. Мы рады, что при поддержке администрации в городе появилось новое высокотехнологичное предприятие и будем всячески его поддерживать. Довольно тряся мою руку и показывая золотой кирпич, ответил мэр. А на следующий день мы разместили объявление ценникам. Золотая царская труба – $1000. Серебряная труба от князя Серебряного – $300. И в первый же день нас задолбали звонками. Но не про купить, а про, правда, а вы в самом деле князь, а чего так дорого и так далее и тому подобное. К концу первого вечера хотелось всех послать, к концу второго – убить. На третий нам, наконец, позвонил человек и заказал доставку телефона на дом. Я к этому тщательно готовился. Да опять были траты, куда же без этого, но другого варианта не просматривалось. Назвался груздем, полезай в кузов. Так что к назначенному месту и адресу мы приехали на черной «Волге», которую пришлось одалживать у отца одногруппника. Я, Аня и Саня, все в строгих черных костюмах. Александр постоянно ерзал, поправляя кобуру под мышкой. То ли пытался выглядеть старше и опаснее, то ли просто было неудобно. Сейчас выяснять было некогда, ведь я с мордой кирпичом и кейсом в руке, следовал за девушкой. Сразу стало понятно, что мы по нужному адресу. Высокий железный забор, охрана, здоровенные ротвейлеры на цепи. Не хватало только вышки со снайпером, но в районе, где стоял особняк, не было ни одного здания выше, так что это приемлемо. «С оружием нельзя», — хмуро сказал охранник, перегородив нам дорогу. оставляете свои пукалки, заберете на выходе. Никому они даром не нужны. Ты чё, набычился было Саня, но я остановил его движением руки. Нет, ну а чего он? Это же наша безопасность. Все нормально. Если так боятся двух подростков с Макаровыми, мы их оставим, сухо ответил я, демонстративно медленно достав ствол. Главное дело, а если попробуют отжать, нахмурился Саня. Тогда мы отдадим и передадим тем, кто придет разбираться вместо нас, спокойно ответил я, заставив напрячься уже охрану. Не будем создавать лишние проблемы ни себе, ни окружающим. А вы забавные. Кейс тоже надо осмотреть, а то вдруг у вас Ксюха внутри. Круче, усмехнулся я, распахнув крышку, и громила замер, глядя на то, как переливаются на бархатных подушечках телефоны. Нет, руками не трогать, это только для клиента. Да ладно, блин, расстроенно проговорил детина. Сколько он стоит-то? Золотой 1000, серебряный 500, ответил я, довольный реакцией братка. Захотите взять себе, после старшего, нет проблем, шикарно, блин. Ладно, идите за мной, не сдержав вздоха восхищения, проговорил охранник, и нас, наконец, пустили в трехэтажный особняк. А стоило переступить порог, как я понял, почему нашими телефонами заинтересовались. Есть такое понятие, цыганская барокко, или дешевый шик, который ни разу не дешевый, но нагромождение золотых вещей, от люстр до унитазов, составляет такую безвкусную мешанину, что остается только посочувствовать владельцу таких апартаментов. С другой стороны, а нам какая разница, главное, у человека есть деньги. Заходите, дорогие, садитесь, встретил нас хозяин, и при виде немолодого грузина я невольно дернулся к оружию, которое сдал. Я его уже встречала, тогда на парковке, когда возвращался после зачистки логова Кусаки. Спасибо за предложение, но мы постоим, улыбнулся я. У вас очень красиво, но... Готовы увидеть настоящую роскошь, о чем речь? Конечно, улыбнулся хозяин особняка, и по его сигналу я раскрыл кейс. Наш менеджер с удовольствием расскажет, что и как, проговорил я и отошел чуть в сторону, представляя помощницу. Аня тут же кивнула и начала лить так гладко, что даже я заслушался. Правда, не забывал при этом оглядываться по сторонам в поисках камер, постов охраны и прочего. Похоже, я натолкнулся на одного из тех, кого собирался искать. Я беру все, наконец махнул рукой грузин. Сколько? $2000, включая обслуживание и пожизненную гарантию. Если у вас что-то сломается, мы просто поменяем вам аппарат, улыбаясь, ответила девушка. Если хотите сделать подарки своим друзьям или близким, любимой женщине, мы можем украсить телефон драгоценными камнями или... Вах, вот это разговор. Камнями? Он даже подался вперед. Совершенно верно. Мы не производим массовые модели, каждая из них уникальна, а с инкрустацией и гравировкой мы делаем по индивидуальному заказу. Наш дизайнер может встретиться с вами, чтобы принять заказ. Но, к сожалению, в этом случае мы работаем только по предоплате, для заказа нужных драгоценностей. Какие еще драгоценности и инкрустация? Чуть не зашипел Саня, когда мы вышли из коттеджа, забрав не только оружие, но и почти $5000 наличными. У нас же нет нифига. У нас и телефонов готовых нет, и фирма липовая, и вообще, проговорила девушка, пристегиваясь. Но если тебе хотят заплатить $2000 с хвостиком за пару рисунков и обращение в ювелирную мастерскую, значит, надо их брать. И еще клиент всегда прав, это про нас, но не всегда жив, заметил я. В его случае пожизненной гарантии телефон может прослужить дольше, чем он им сможет пользоваться. Это тоже. От трудов праведных не наживешь палат каменных, кивнула Аня. Да вы дикие вообще. Нас же за такое прикончит. Кадет Семенов, а ну, пошел вон из аудитории, рявкнул Петр Алексеевич, не выдержав. А еще раз услышу на моих парах звонки, можете всей вашей компашкой на зачетах даже не появляться. Да понял я, понял. Недовольно проговорил Саня, забирая рюкзак, и тут же добавил в трубу. Прошу прощения, повторите, пожалуйста, адрес. Вон, я сказал, чуть не рыча проговорил наш КАП-2, который сегодня вел базовую навигацию. Понять его было можно. Если в первые пару недель после подачи объявления звонков почти не было, а потом отвечали на них крайне неохотно, то по результату месяца все получили обещанные деньги, и тут такое началось. Мы выезжали продавать и презентовать свои царские люксфоны каждый день и не по разу. К середине декабря у нас набралось уже больше $30000, и при этом люди покупали по 3-4 золотых телефона, не только себе, естественно, в подарок родным, близким и просто уважаемым людям. Пару раз нас пробовали грабить, 4, если точно, но по сравнению с непрекращающимися попытками устранить меня это была такая мелочь, что я даже не обратил внимания, а вот Ане пришлось натерпеться страха. Надо отдать должное, Серебряный показал себя как настоящий мужик, хоть и неопытный, решил сражаться до конца, и тогда стало понятно, что лучше не сдерживаться, чтобы не допустить жертв. В результате неудавшихся грабителей я положил мордой в пол, покалечил и попросил передать всем предупреждение. Ну а еще на выезды презентации мы теперь ездили с калашом. Может, это, а может, сообщение для воров и грабителей, но что-то сыграло свою роль. Нас перестали останавливать, и дело постепенно начало набирать обороты. Так что когда Ане с отцом пришлось второй раз ехать за телефонами, а мне заказывать корпуса, пришлось привлекать к работе одногруппников. Дошло даже до того, что некоторые бросали учебу прямо в конце четверти. И, конечно, ни мы, ни преподаватели такому раскладу рады не были. А нафига мне учиться, если я по 100 баксов в неделю зашибаю только на звонках? Спросил дембель Павел, когда его вызвали в институт. Чтобы закончить учебу и мичманом на флот пойти, и с какой зарплатой? 50 баксов в месяц? Ну нафиг, я лучше сейчас зашибать буду, не тратя 5 лет. Отговаривать тебя не стану, это не в моих интересах, ответил я. Но ты пойми, все может измениться. Те же москвичи сами начнут телефоны золотые клепать, и у нас спрос рухнет. Так, пока он рухнет, я себе на квартиру заработаю. Довольно ухмыляясь, ответил Паша. Ты видел, у меня клиенты из Краснодара, Ростова, да со всей округи приезжают за нашими телефонами. Надо железо ковать, пока горячо. Тут не поспоришь, пришлось мне согласиться. Но учебу тоже бросать нельзя. Я тебе говорю, везение в любой момент может закончиться. А дальше? Ну это только твой выбор и твоя ответственность. Не учи ученого, отмахнулся дембель. Эта лафа закончится, начнется другая. Главное, чтобы без перерывов. Мы старались. Все понимали, что рано или поздно нас кто-нибудь попытается сожрать или просто выбросит на рынок более дешевые телефоны. Пока в один прекрасный день в телевизоре не появилась какая-то имперская суперзвезда, небрежно державшая наш телефон в руках. И все. Прошу прощения, но мы больше не можем отгружать вам корпуса, сказала извиняющимся тоном менеджер типографии. К нам пришли и настоятельно порекомендовали перенаправить производство. Все мощности на следующий год выкупила московская корпорация. У нас с вами договор подписан. С серьезными штрафными санкциями, напомнил я, уже чувствуя, что все катится к чертям. Директор приказал выплатить их в полном объеме. Мы также вернем вам всю предоплату, тут же ответила девушка. Простите, я понимаю, что это никак не вернет вам продажи, но еще раз извините. Ничего страшного, мы найдем другого поставщика, сухо ответил я, и, не дожидаясь гудков, положил трубку. Надо было что-то делать, уехать я не могу, контролировать производство удаленно, тоже. Значит, нужно брать чем-то другим, вопрос только чем? Глава 8. Я держал в руках новую газету «Купи-продай» с глянцевой вставкой в центре. Рядом на столике лежало еще несколько, но не местных, а из Москвы и Краснодара. А с цветного разворота на меня смотрела грудастая девушка в бикини, обнимающая золотой двухметровый телефон с крестом и короной. Сайфон. Только для успешных, богатых и уверенных в себе. Позволь себе лучшие. Гласила надпись по центру. Индивидуальное обслуживание, уникальный дизайн, личный референт 24/7. Ну что, неплохо вроде получилось, хмыкнул я, глядя на качество печати. Реклама должна была выйти одновременно по всей стране, хоть и стоило мне это почти всех денег, ну или вообще всех, смотря, как пойдет. Не окупится, я не просто окажусь в минусе, еще и должен буду, потому что оставшуюся партию придется отдавать за бесценок, а зарплату никто не отменял. Правда, о результатах я узнаю уже позже, ведь принял принципиальное решение отвечать на звонки только в момент совершения сделки, а от самого звонка до момента оформления будут вести девушки, бывшие одногруппницы Ани, соблазнившиеся новым легким способом заработка. Подруга и объяснила мне принцип клиентоориентированного подхода, как она это из учебников узнала и поняла, учитывая, сколько денег мы собрались драть с богатеев, иначе и не вышло бы, а беря в расчет, что большая часть этих людей получила богатство не очень честным путем, Саня предложил сделать внутренним девизом фирмы. Грабь награбленное. Осталась самая малость. Удержаться на плаву и не подохнуть в процессе грандиозной аферы. Снова улыбнулся я, поворачивая вставку. С лицевой стороны на меня смотрела моя собственная фотография в костюме. От князя, достойным. Покажи свой статус, никому ничего не доказывая. Смотрелось достаточно пафосно и, на мой взгляд, внимание привлекало. А внизу была приписка. Дворянам скидка 25%, князьям 50%, но еще больше мне нравилось фото на заднике вкладки. Общайся с достойными, встречайся с лучшими. Хочешь стать мисс Цельфан своего города и получить серебряный Цельфан? Пришли три своих фото на почту Цельфан и участвуй в конкурсе мисс Цельфан России, гласили надписи, окружающие Аню в деловом приталенном костюме. В самом низу мелкими буквами было перечислено, какие именно фото из каких ракурсов нужно скидывать. В деловом костюме, в купальнике и в вечернем платье. Илюха запилил сайт, и теперь оставалось только ждать, придет ли туда хоть какое-то количество фотографий. Другого способа набрать красивых девушек, способных презентовать нашу продукцию, я не придумал. Нет, предложения были. Например, от Сани. Покажи сиськи, получи цельфан. Но он никак не мог отойти от идеи сочистить. Сейчас многое было завязано на ювелирные мастерские, которые должны будут выполнять индивидуальные заказы, и производство алюминиевых и позолоченных корпусов с кнопками. Если все сработает, мы станем миллионерами, если нет, я окажусь нищим владельцем гектара леса и развалин у моря. Но самое важное, настала пара экзаменов, и не только в академии, но и в художественной школе, которую я усердно посещал, как только выдавалась свободная минута. Ну ладно, свободные пару часов раз в пару недель. Что поделать, заработок денег заслонил собой многие другие события, которые происходили независимо от нашего желания. А на учебе, а я вам говорил, вы за мной бегать на сессии будете. С плохо скрываемой едкой улыбкой сказал Филипп Анатольевич. Зачеты получат только те, кто правильно даст ответы на все вопросы из лекций. Нам обещали автоматы, поднял руку Серебряный, который на учебу в последний месяц совсем забил. Автоматы? Легко. Могу уже завтра поставить вам неут и ходатайствовать об отправке в строевые части. Даже без понижения в звании, опять недобро усмехнулся преподаватель по праву. А есть какие-то способы получения зачета альтернативным путем? Спросила одна из девушек, имя которой я никак не мог запомнить. Пусть их и было немного, но что мне до остальных, когда есть Аня? Отважная, в меру стеснительная девушка буквально преображалась, когда мы оставались наедине, а главное, любила меня, и мне этого было достаточно. Как это ни прискорбно, но способы получения зачета кроме сдачи по билету и в самом деле есть. Было видно, что преподавателю такая перспектива не очень приятна. Первое – это участие в краевых соревнованиях, совпадающих по датам со сдачей экзаменов. Второе – работа в дружинах, если у вас есть сопроводительное письмо от командира роты МВД. Ну и третье – победа на межвузовских олимпиадах. С каждым словом преподавателя, лицо девушки, вначале обрадовавшейся наличию альтернативы, выглядело все кислее. Стало очевидно, что легко не будет, тем более что дружины только появились и уломать капитанов, которые и так не очень рады были присутствию студиозусов на службе, еще и на освобождение. «Пожарский, Серебряный, останьтесь после пар», — сухо сказал Филипп Анатольевич. «У вас будет дополнительный экзамен». «Господи, да за что?» – взмолился Саня, рухнув лицом на парту. «У меня тут один еврей тоже спрашивал», – хмыкнул я, похлопав товарища по плечу. «Хочешь бесплатный совет? Давай», – без особого энтузиазма ответил Саня. «Учиться надо лучше, а не забивать на все занятия. Можно подумать, ты не прогуливал», – закатив глаза, – ответил одногруппник. «Хотя ладно, есть у меня вариант. Отец когда-то с тем капитаном работал. Может, и выгорит что? Не советую. Ох, не советую, но дело твое», — ответил я, чувствуя, как вибрирует телефон. «Юля Ман», — значилась в контактах. «В чем дело? У нас сайт не работает, клиенты говорят, что не могут выбрать модель», — возмущалась девушка. «Уже 5 звонков с утра было». «Ладно, я тебя понял. Как разберемся, перезвоню», — мрачно ответил я, и тут же набрал Илью. «Канал лег, нас дедосит». Даже не услышав вопрос, выпалил парень. «Я пока все вырубил, но трафика уже на несколько тысяч набежало. Твою дивизию. Ладно, делай что можешь, но сайт должен работать, иначе мы заявки не соберем. А еще у нас могут быть проблемы с местным телекомом», – мрачно добавил Илья. «Мы на их сервер внутреннюю почту делали. Я посмотрел, там уже под гиг входящего, а в договоре нет за него оплаты, если мы не скачиваем. Ну раз нет оплаты, значит, это не наши проблемы. Все, работай, я пойду с менеджерами пообщаюсь, одному я указание дал, следующий. Аня, можешь подойти на секунду? Да, я уже в курсе, мне они тоже звонят. Сейчас напишу скрипт, что отвечать», — сказала девушка, не отрываясь от тетради, где формулировала для продавцов речь. «И не дай бог им потерять хоть одного клиента». Скрипт был готов к началу следующей поры, и мы все втроем сидели и отправляли его с мысками девушкам, отвечающим на звонки, за что и получили по шапке от Петра Алексеевича. Хоть он и относился к нашей работе с большим пониманием, потому что и сам должен был получить прибыль, и за дочку переживал, но занятие это не отменяло. «Товарищи курсанты, сосредоточьтесь. Эта сессия для вас определяющая, по ее результатам, после рождественского бала, будут переформированы специальные дворянские группы по всей империи», — вещал КАБ-2 с кафедры. «Если у вас есть желание попасть в ведущие вузы страны, хотя кому я это рассказываю, вы бы хоть попробовали для начала, а не просиживали штаны в Сочи. Можно получить зачеты автоматом?» — с опаской спросил Серебряный. «Да, курсант, вам можно, как и князю Пожарскому с дворянкой Деминой. Вы наш факультет закончите в любом случае», — мрачно пообещал КАБ-2. «Если не добьетесь хороших результатов и не перейдете в другой вуз». Но преподаватель по юриспруденции сказал, что он автоматом ставить ничего не станет, и это наши проблемы, естественно. Но он является замещающим преподавателем, и оценка за право не будет влиять на годовую аттестацию, — пообещал Петр Алексеевич. «В диплом пойдет оценка за весь срок обучения, и для вас это будет удовлетворительно. Если вас это полностью устраивает, вперед. Разве вузу не выгодно, чтобы успеваемость студентов была выше? Ну там, краевые показатели и все такое?» — спросила, подняв руку, Демина. «Это вы так спрашиваете, не хотим ли мы завысить вам оценки?» «Нет, будут проверки, по итогам которых бюджет выделит финансирование. Естественно, если подлог заметит или проверит на тестировании ваши реальные знания, нам влепит штраф. Так что, дорогие мои, учитесь нормально, это и в ваших интересах». «Пожарский, здесь», — тут же ответил я, встав из-за парты. «Вижу, что здесь, не отвлекайся», — сверля меня взглядом, — сказал КАБ-2. «После твоих лихих выходок на вступительных экзаменах было решено выставить тебя на городские соревнования по рукопашному армейскому бою. Будешь вместе с Семеновым и старшекурсниками представлять нашу академию». «Вопросы?» «Нет вопросов», — недовольно ответил Саня, которому это право вообще не давалось. «И если бы только право». После пар мы направились на закрытый стадион, где нас уже ждал Филипп Анатольевич. «С начала наших занятий прошло больше 3 месяцев, и я уполномочен провести вам предварительную проверку освоения дара перед аттестацией. Иван, ваши мишени, вы должны поразить их за 10 секунд, любым способом, но только с применением знаков». «Понял», — ответил я, глядя на деревянные манекены. Они стояли на расстоянии 2 метра от друга, при этом на разной дальности, так чтобы при всем желании стандартным знаком их было не зацепить. «И тут одно из двух, либо чертить 3, либо один очень большой. Начали», — сказал тренер, и секундомер пискнул, стартовав отсчет, только чтобы после того, как все 3 деревяшки рухнут, пикнуть еще раз. 29,5. «Иван Васильевич, вы не особенно торопились, верно? Может, хотите попробовать еще раз?» «Нет уж, я все», — делая вид, что устал, — ответил я. «Такая концентрация сил. Я на 100% уверен, что вы можете лучше», — прокомментировал преподаватель. «Ладно, это ваше дело. Поднимите манекены. Теперь вы, Александр, та же задача. Начали». Саня взял кинжал, встал в стойку, как я показывал, и даже сумел без особых проблем поразить первую мишень. На вторую ему потребовалось в 2 раза больше времени, пришлось начинать заново. А третья стояла слишком далеко, и его точечный дар не позволял бить по площади, как мне. Из 10 метров он мазал как не в себя. 2 цели из 3, со вздохом разочарования проговорил Филипп, покачав головой. «Мда, что же, вам будет полезно знать, что сегодня в Государственную Думу поступил законопроект, требующий лишать дворянского и боярского достоинства всех не имеющих отношения к государственной службе. отчего, возмутился Серебряный. Именно так, только государственная служба до пенсии будет обеспечивать переход дворянского гектара по наследству. От себя добавлю, что вариант не худший, но инициатором этого проекта стали коммунисты, которых, к удивлению, поддержали почти все остальные силы в Думе. Ну и что, пожал плечами Саня, отработаю до пенсии в МВД, проблема тоже мне, буду бумажки перебирать с 9 до 6, а после нормальной работать, нет никаких проблем. Если не брать в расчет зарплату, выслугу лет, надбавки, медицинское обслуживание и прочее, загибая пальцы, с ухмылкой ответил Филипп. А если вы и дальше будете так же усердно учиться, хорошо, если выпуститесь в звании младшего лейтенанта, а скорее старшим сержантом, со всеми вытекающими. А если станем отличниками учебы и военной подготовки, уточнил я, не учитывая дворянское достоинство, старший лейтенант. Но если вы покажете успехи в освоении знаков, то сможете претендовать на звание капитана. Естественно, не в форме управления ротными подразделениями, а в специальной службе имперской безопасности, ежедневно выполняющими свои обязанности. Так зачем вообще на службе тогда оставаться? Лучше в бизнес пойти, пожал плечами Саня, отчего я чуть не заржал. Что, нафиг мне напрягаться за просто так? Пусть меня отлучат, или как это у вас называется. Мне даже знак не дается толком. Это не продукты в магазине. Если присягу дал, вернуть ее уже не получится, строго посмотрел на него Филипп Анатольевич. Ее можно только нарушить или предать. А за государственную измену у нас есть отличная статья, до 15 лет. Вы че, издеваетесь? Не сдержавшись, крикнул Саня. Какие нафиг 15 лет? Я на такое не подписывался. Ожидаемо, хмыкнув, прокомментировал я. Ни один дурак не будет раздавать оружие, да еще и массового поражения, без подстраховки. Особенно если его можно пронести в любое здание аэропорта или охраняемую комнату. Именно. Знаки – это оружие, и поэтому я призываю вас относиться к ним со всей ответственностью. Ну и помнить, что с вас государство за них спросит, кивнул Филипп, удовлетворенный моим ответом, по всей строгости. Так что крайне советую взяться за ум, начать учиться и тренироваться с утроенной силой. В первую очередь это нужно вам самим. Экзамен будет после Нового года, до Рождества. Времени мало, но оно еще есть. Воспользуйтесь этой возможностью. Вот подстава. Недовольно проговорил Саня и пнул угол мата. Только жизнь начала налаживаться, а тут. Трудитесь, думайте и будет все нормально. А теперь возвращаемся к упражнению. Иван, почему ты не использовал вместо трех малых знаков один большой? Спросил Филипп Анатольевич, и мы опять углубились в начертание. Время от времени телефон в сумке вибрировал, но я старался не отвлекаться. Пусть я и не показывал всех навыков, и скорость держал на минимуме, но мне самому было интересно развиваться в этом направлении. Тренировки я не прекращал, каждое утро бегал и плавал, к отжиманиям и подтягиваниям добавил железо, и уверенно шел к 90 кг. Но знаки, это была совершенно иная плоскость. Ну не верю я, в то, что можно выучить только один знак, в том числе и потому что сам их вижу. И пусть успехи мои на этом поприще крайне слабые, но уж освоить единственный знак, которым я владею, стоит в совершенстве. А это и скорость начертания, и работа в плоскостях, и многое другое. Но в первую очередь меня интересовала связь мощности, дальности и эффективности. Можно ли создать маленький знак с мощностью большого? Пока не получалось, но все равно лучше, чем у Сани. Хорошо, на сегодня закончили, кивнул Филипп, но выражение лица у него довольства не выражало. Александр, тебе нужны дополнительные занятия. Если нет возможности приходить в зал, езжай в лес. Ага. А если не хочу, езжай в колонию, зло буркнул Саня. Это будет только твой выбор, услышав комментарий, сказал преподаватель, и в этот раз одногруппник предпочел промолчать. А я, наконец, смог поднять вибрирующую трубку. Получилось? Первым спросил я, увидев номер. Сайт поднялся? Нет, но я выяснил, кто нас кладет, сообщил Илья. Смог пробиться до крупной ТКК в Москве. Похоже, нас решили пришить прямо на старте. Если им захочется, они весь город мусорным трафиком забьют. То есть нам из этого никак не выбраться? Вообще, есть способ. Не совсем законный, и они могут его спалить, если делают все вручную, довольно сообщил программист. Но, если поставили скрипт, могут и не догадаться. Чем меньше я знаю, тем меньше смогу дать показаний. Действуй. «Ты идешь?» – спросил Саня и зашагал вперед, не став меня дожидаться. Но стоило ему распахнуть дверь наружу, как меня обожгло предчувствие смерти. «Назад!» — крикнул я, рванув к другу, который начал удивленно оборачиваться. И чем ближе я к нему был, тем яснее проявлялась моя смерть. Схватив его за плечо, я оттолкнул товарища в сторону, все еще не понимая, что происходит. И только когда одногруппник наконец убрался с дороги, увидел вспышку на идущем через Сочинку мосту, возвышающегося над забором стадиона. Против всех правил припарковался КамАЗ, и в его открытом кузове стоял мужик с трубой, из которой вырвался огненный хвост, а в нашу сторону полетела ракета. Глава 9. «В сторону!» — кричал Филипп, но он явно не успевал, ни с его позицией и знаком серпом. А вот моя позиция была почти идеальной, ну или смертельно опасной. Все, что я успел, вскинуть ладонь с растопыренными пальцами. И только когда ударная волна столкнулась с ракетой и перевернула ее, понял, что символ сработал. Снаряд закрутило, и он кубарем улетел в пустеющую трибуну стадиона, где он и взорвался, раскидывая пластиковые кресла и скамейки. Я едва успел рухнуть за дверь, а в следующее мгновение по стене и дверному косяку обрушились железные шарики вместе с ударной волной. Но на этом ничего не закончилось. Застрекотали автоматы, и на пол посыпались последние невыбитые стекла. Работали с трех или четырех стволов, с позиции на мосту и снизу от перехода. И самое отвратительное, что действовали они эффективно и профессионально. Нет, чтобы оказаться безрукими придурками. «Здесь есть пожарный выход. За мной!» — крикнул Филипп и, глубоко пригнувшись, побежал к неприметной торцевой двери. Я сунулся было следом, но длинная автоматная очередь отрезала меня от преподавателя и одногруппника. Уроды хорошо контролировали свои секторы обстрела, да еще и грамотно менялись, перезаряжая оружие. Прошло меньше минуты, а они уже выпустили по зданию по 300 пуль. «Меня зажали. Идите сами!» — крикнул я, прячась за несущей бетонной плитой. «Жди здесь и не высовывайся, мы обойдем!» — приказал Филипп, распахнув дверь пожарного выхода и напоровшись на бойца в балаклаве, выпустившего очередь почти в упор. Препод даже отмахнуться толком не успел, едва шевельнув рукой с зажатым в ней ножом. Но загорелся золотой символ, и в бок врага врезалось невидимое лезвие. Кровь хлынула во все стороны, с торца здания тоже загремели выстрелы, и пули теперь перекрывали нам все пути к отступлению. С каждой секундой враги продвигались все ближе, нарезая углы и увеличивая область контроля уже внутри здания. Создав печать, на сей раз ее пришлось чертить в воздухе, я ударил волной по двери, и та отлетела от стены и повисла на жалобно скрипнувших ветвях, но в то же время этим я прикрыл себя от перекрестного огня. Если противники не будут стрелять наобум, у меня есть крохотный шанс. Подобравшись, я стянул со спины рюкзак, кинул его в нужную сторону и тут же прыгнул следом. Расчет оказался верен, десятки пуль разорвали сумку в воздухе, но, когда сместились ко мне, я уже пересек опасный участок и вновь оказался за бетонной аркой. Что есть сил, рванул в сторону сжимающего рану Филиппа, на ходу подкатился и, схватив его за воротник, потащил в безопасную зону. Но стоило это сделать, как по ногам преподавателя тут же ударили в два ствола, почти не оставляя ему шансов на выживание. Были бы у меня с собой нормальные средства, стимы, реаниматоры, да хоть те же турникеты, еще был бы шанс, но под огнем делать их из подручных средств. «Снимай кофту», — приказал я Сане, бегло осматривая нашего пациента. «Безнадега, а я еще и оружие в тайнике оставил. Ну хоть телефон теперь всегда со мной. Алла, это князь Пожарский, напали на меня и Серебряного. Наш преподаватель ранен. Да, Сочи, у них гранатометы и автоматы. Когда будет группа поддержки? Когда? Вы издеваетесь? У нас нет 15 минут. Я выдержу», — слабо проговорил Филипп. «Затягивай туже». «Еще бы», — буркнул я, помогая одногруппнику соорудить из рукавов кофты жгуты. Оглянувшись, увидел спортивные булавы, слишком большие, но достаточно легкие, и, просунув их под завязку, начал стягивать жгут. «Саня, нужно проконтролировать вход, не отвлекаясь от раны», — проговорил я, но парень никак не отреагировал, пришлось повысить голос. «Саня, ты меня слышишь, у тебя боевой символ, контролируй вход, увидишь, как что-то двигается, бей. У меня не получится, по куклам-то не выходит. Соберись, чуть сложнее, чем с автоматом, но легче, чем в единоборствах. Просто контролируй тот сектор и... граната, ложись». Я увидел вкатывающийся зеленый шарик и рухнул на пол, одновременно пытаясь сотворить символ, Но уроды рассчитали даже слишком хорошо. Взрыв произошел через мгновение, столкнувшись с ударной волной, но символ лишь частично отклонил осколки, многие из которых прошли по спине преподавателя, попытавшегося даже в такой ситуации нас прикрыть. «Я нафига вам жизнь стараюсь спасти?» — рявкнул я, понимая, что теперь моя задача скорее из разряда нереальных. «Саня, не спи, если сейчас в двери кто-нибудь сунется, нам конец. Просто начинай чертить знак в направлении прохода, прямо сейчас, и держи его почти завершенным, чтобы не сорвался». «Хорошо», — не слишком уверенно сказал товарищи, встав на одно колено, начал выводить символ копья ножом. «Нужно перетянуть раны, зажать их до прихода помощи», — сказал я, стягивая с себя одежду. «Будет больно. Оставь, бегите», — прохрипел Филипп, и мне пришлось отвесить ему пощечину, чтобы вернуть частичку разума. «Если собрался на тот свет, то хоть помоги нам. Я сделал все, что мог», — слабо улыбнулся Сибовец. «Простите, ваше выс, серп, ударь мне по плечу серпом», — приказал я, и, увидев лихорадочно безумный блеск в глазах преподавателя, повторил: «Не думай, просто бей серпом, так надо, скорее, получай, гад», — крикнул в этот момент Саня, запуская едва не сорвавшуюся технику, и почти невидимое золотое лезвие прошило деревянный наличник, судя по крику, зацепив нападавшего. «Молодец, так держать», — похвалил я товарища, не отвлекаясь от перевязки. Я заматывал раны Филиппа как мог, но получалось не очень. Так я только продлял его агонию, и если помощь не подоспеет вовремя, если не приедет скорая, ему будет уже совершенно все равно, как и нам, без возможности ответить. «Символ, начерти его, направь на меня, ты меня слышишь, князь, ударь меня серпом», затянув ремни как можно сильнее, попросил я, и не то боль, не то злость на ситуацию в целом сработали, но Филипп трясущейся рукой взял нож и создал символ, который и до этого стоял у меня перед глазами. Только теперь он отпечатался у меня в памяти, хоть пока и не горел золотом. В этот момент с улицы раздался хлопок и сразу за ним взрыв. Огненная вспышка снесла двери, которые я прикрыл. Я успел начертить символ ладони прямо перед нами. Готовился, но защитить смог только нас троих. Две ударных волны столкнулись в воздухе, и на удивление моя победила, сметя и воздушную преграду, и потоки осколков. «Черт, да нас здесь как в тире расстреляют», — сквозь зубы проговорил я. «Оружие, если таковым не считать ножи, ни у кого из нас не было. Способность Филиппа золотом не загорелась, а лишь нашла свое отражение у меня в памяти и душе. Одна удачная очередь могла отправить нас на тот свет, и я не собирался отдавать врагу столь легкую победу». Подтянул преподавателя ближе к стене, но не впритык, а так, чтобы он не бросался в глаза до того, как противник сумеет войти в помещение. У людей есть привычки, и нарезать себе сектор обстрела – одна из профессиональных деформаций, так же как и стрельба в темные углы, вдоль стен, первой короткой очередью. Люди любят жаться к стенам, любят прятаться в темноте, и профессионалов учат смотреть вниз, вверх, по сторонам, а особенно туда, куда люди могут укрыться. А потому достаточно нарушить логику противника и держаться чуть в стороне, как он, скорее всего, проведет свое оружие мимо и не успеет отреагировать на встречный выстрел. Если бы у меня было из чего стрелять, блин, как я сейчас жалел, что у меня нет хоть минимального пистолета с собой. Неплохо бы иметь ружьишко, уже показавший себя тозик с разрешениями и печатями. Но и он остался лежать в квартире на полке, чтобы не создавать лишних проблем. Значит, единственный способ выжить – сыграть на опережение и сломать логику противнику. «Держи ту дверь на прицеле, если кто-то сунется, сразу бей знаком», — приказал я товарищу, а сам, пригнувшись, перебежал к пожарному выходу. На пороге следы крови и гильзы, посеченные осколками гранаты маты, болтающиеся после удара дверь. Сейчас было критически важным только одно: нанес ли Саня серьезный урон копьем, тот ли это человек, что ранил Филиппа, и сумел ли он отползти далеко от входа. И да, все это было одним: смогу ли я затащить тело внутрь и разжиться хоть каким-то оружием. Выглянуть почти наверняка значило словить пулю. Не выглядывать, остаться ни с чем, даже без информации. Главное в нашем деле что, если у противника есть шаблон, сломать его и действовать нестандартно, чтобы самому пользоваться лишь многократно наработанными и проверенными схемами, надежными, как швейцарские часы. И то, что я видел с моего угла, вполне давало шанс на успех, просто не очень большой. Ударив по куче пожухлой листвы, которую дворник смел к стене, я поднял настоящую завесу, дернулся вперед, ощущая быстро приближающуюся смерть, и, когда она стала неотвратима, успел юркнуть обратно. Загрохотали пули, но в процессе я сумел схватить что-то лежащее на асфальте, и только когда оказался в безопасности, понял, что это нога противника. Воспользовавшись всем своим весом и силой ног, сделал упор на стену и оттолкнулся от нее, одним рывком и втащил тело в балаклаве внутрь. С отвратительным чавкающим звуком железные конусы разрывали тело врага, но уберечь его не смогли. Зато ударили с утроенной силой по двери, заставляя спрятаться и не высовываться. «Больно надо», — хмыкнул я, снимая с тела разгрузочный жилет с нагрудной и спинной пластинами. Затем отсоединил пояс и повесил его на себя. И тут мне повезло, враг не пренебрегал вторичным или запасным оружием. Так что пистолет и два магазина к нему стали моей добычей. А вот в остальном все было не очень. Я рассчитывал на автомат, но его потеряли где-то за стадионом. Пистолет, конечно, мобильнее и даже в некоторых аспектах удобнее, но прицельная дальность у него кот наплакал. Да и не прицелиться в такой суматохе толком. Оставалось только надеяться, что кавалерия в пути. Рассчитывать на вертолеты в центре Сочи не приходилось, но я уже слышал вой мигалок и сирены. «Держитесь, помощь близко!» — крикнул я, чтобы приободрить Саню и Филиппа и одновременно стараясь спугнуть врага. Вот только вместо того, чтобы ретироваться и спасать свои шкуры, они ринулись в хорошо продуманную, быструю и скоординированную атаку. Первым в торец дома влетел снаряд из ручного гранатомета. Взрыв раскрошил стену, подняв кучу пыли. Ударная волна была такой силы, что даже символом я не сумел ее заглушить полностью. В следующую секунду в помещение влетело сразу три гранаты, две от входов, одна через выбитое окно. Если бы Филипп видел, с какой скоростью я создаю знак, выдал бы мне пятерку на всех экзаменах. Волна от блани отбросила все три ребристых шарика, заставив их взорваться где-то в противоположном углу комнаты. Но в то же мгновение с обоих выходов появились враги. Они шагнули почти синхронно, нарезали сектора, взяли их на прицел, не рассчитывая на существенное сопротивление, и тут же за это поплатились. В группу у центрального входа Саня запустил копье, сметя одним конструктом сразу двоих. Я же успел выстрелить трижды, вначале сбивая прицел, а потом добивая противника в голову. Спустя всего мгновение вновь затрещали автоматы, но теперь уже направленные не на нас. Бой проходил где-то на улице, орали громкоговорители приехавших машин МВД, а затем вновь раздался грохот взрыва. Похоже, у преступников вообще нет проблем с боеприпасами. Как такой бардак можно было пропустить, для меня оставалось загадкой, но сейчас я сосредоточился только на выживании. «Держи ту же дверь», — приказал я и подскочил к противоположному выходу, снимая автомат с шеи еще хрипящего врага. Высовываться я не собирался, пусть сами ко мне идут, но неожиданно атаки со всех сторон прекратились, громкие голоса слышались все громче и отчетливей, но если вначале в них проскальзывал смех и довольство, то чем ближе они становились, тем отчетливее в них слышались нотки страха и даже отчаяния. «Есть кто живой?» — раздался крик из-за стены. «Да, князь Пожарский. Кто вы?» «Лейтенант Евгений Потребов», — ответил немолодой мужской голос. «Бросьте оружие, и мы войдем». «Хорошо, только держите руки на виду», — крикнул я, а затем куда тише добавил товарищу. «Знак показывать не смей, иначе проблем не оберешься». «Ясно, опусти нож». «Да чего тут неясного?» «Тяжело дыша», — проговорил парень. «Это же подмога, очень на это надеюсь», — ответил я, поднявшись и показывая пустые руки входящему представителю МВД. «Ну и ну, что вы здесь устроили?» — недовольно проговорил лейтенант. «Настоящая кровавая баня. Еще и всю стену взрывчаткой разворотили, и половину двора. Вы нас еще обвините в том, что это мы этих уродов с автоматами и гранатометами призвали», — устало проговорил я, поднимаясь. «Нашему преподавателю нужна срочная медицинская помощь, я все, что мог, перетянул, но остановить кровотечение полностью не смог. Медиков сюда, с носилками!» — крикнул лейтенант, и в зал вбежало двое санитаров в белых халатах поверх повседневной одежды. До последнего я контролировал, чтобы они занимались помощью, а не вредительством. Но, кажется, у них даже мыслей плохих не возникало. «А вас я попрошу остаться и дать подробные показания», предупредил милиционер. «Нужно как можно быстрее разобраться в произошедшем. Это и в ваших интересах. Как только все расскажете, сможете вернуться домой. Естественно, после того, как снимете с себя одежду убитых. А да, конечно, выдохнул я, стаскивая с себя непригодившийся, к счастью, бронник. В первую очередь фиа, дата и место рождения. Вон мой рюкзак, в нем все документы, если взрывом не разорвало, прокомментировал я, показав на изрешеченную сумку. Никто возражать не стал, так что вскоре и мою личность, и Санину подтвердили. После чего пошли более заковыристые вопросы, но я никуда не спешил. Не сейчас, когда преподаватель уже едет в операционную, а затем реанимацию. Есть предположение, кто на вас напал и зачем? Внеся наши данные в протокол, спросил лейтенант. Это могли быть коммунисты, я слышал, что у них на нас здоровенный зуб, достаточно уверенно ответил Саня. Вы тоже так думаете? Посмотрев на меня, уточнил сотрудник МВД. Понятия не имею, кто это может быть, пожав плечами, ответил я. Даже лиц их не видел, они все в балаклавах. Это легко исправить, усмехнулся лейтенант и, натянув на себя тонкие медицинские перчатки, сдернул с ближайшего бандита балаклаву. Обычный бандюк, каких у нас сотни. Только вот с оружием все совсем непросто. Автоматы, не то что можно даже по крупному блату достать, не говоря уже о гранатометах. А вот я с ним был совершенно не согласен. Конечно, противник мог быть просто из бритых качков. Но характерное отсутствие бровей и ресниц, да еще и со следами синяками, выдавало его с головой. Не делая поспешных выводов, я кивнул на соседнее тело и милиционер, не став спорить, открыл лицо второму. «Господи, что за уроды?» – пробормотал он. «Что с ними не так? Они убрали эпиляции и все волосы на теле, чтобы не оставлять свою ДНК, где ни попадя. Я такое уже видел, во время терактов 2 недели назад, когда на Новагинской подорвали машину. А еще я видел такие же следы на голове у обезьяны на пляже. Это что, шутка какая-то? Причем тут обезьяна?» – возмутился молчавший до этого Саня. «Окажется, что я смеюсь», – мрачно спросил я. «Эти твари Филиппа подстрелили, ни за что ни про что. Давайте все успокоимся, и вы мне в подробностях расскажете, что за обезьяна», – предложил лейтенант. И я легко согласился. Глава 10. «Товарищ капитан, они все лысые, будто младенцы. И ведь не бритые, а именно лысые. Даже под кожей этих, как ее, луковиц нет», сказал один из милиционеров, что-то записывающий в блокнот. «Может, их радиацией приплющило. Ликвидаторы?» – предположил другой. «Я слышал, что они от радиации лысеют. Что и этот?» Капитан недовольно указал карандашом на того, которого я затащил в спортзал. «Ему бы в Чернобыле 5 лет было. Нет, тут что-то другое. А давайте вернемся к моему вопросу», – недовольно проговорил я. «Простите, господин Пожарский, но всерьез обсуждать связь между облысевшей обезьяной и группой киллеров? Нет уж», недовольно посмотрел на меня капитан. «И вообще, вы гражданское лицо, кадет младших курсов, проходите как свидетель. Еще разобраться надо, как у вас оказалось оружие и не превысили ли вы пределы самообороны». «Понял», проговорил я, усмехнувшись, и достал телефон. «Все решаемо. Ну посмотрим, как вы это решите», донеслось мне вслед, но я не обратил на сарказм никакого внимания, уже набирая заветный номер. «Слушаю», — раздался недовольный, чуть хриплый голос главы СИП. «Филипп серьезно ранен. В нас стреляли из гранатомета. Мы положили сколько смогли, но большая часть террористов ушла». Короткими, быстрыми фразами описывал я ситуацию. «Милиция не идет на контакт, нужны полномочия и право действовать. Князь, я прекрасно в курсе ситуации, держу ее на личном контроле. Оперативная группа уже подъехала, преследуют часть нападавших», — ответил Лебедь. «Как схватит террористов, приедут к вам. Послушай, Иван, будь добр, не лезь в работу профессионалов. Спешка нужна только при ловле блох, нам же нужны не рядовые исполнители, которых меняют как перчатки, а заказчик. Вы и без того знаете заказчика, как и я. Это еще не доказано, он может служить лишь чьим-то сторонним интересам. К тому же мы всячески пытаемся уйти от этого беспредела. На дворе уже не 90-е, пробовал увещевать меня глава СИП. Что-то незаметно. За 3 последних месяца на меня покушались 8 раз. Выглядит так, будто вы не только не исполняете свои обязанности, но и болеете за другую сторону. Хотите, чтобы меня прикончили? Да вот никак не получается. 8 раз, на том конце послышался смешок. Это вы, князь, лишь про тех, кого моим ребятам взять не удалось, а так 17.